тот узнал историю двойняшек. И тогда теплый поверх Светкиного портрета пишет мой с соответствующими стихами, уверенный, что при необходимости я смогу обо всем догадаться. «Он всегда был обо мне высокого мнения», — добавила Даша, с вызовом взглянув на подполковника. «Не сомневаюсь», — поспешил согласиться Полетаев и раскрыл кулон. «Действительно, чего-то тут написано». Он повернул медальон к свету и медленно прочитал. «Когда решишь ты разобраться в свете, сотри весь грим на собственном портрете». «Ну так что? Будем стирать грим? Тезка, у вас случайно ацетона с собой не найдется?» «Вам тут всем лечиться надо», — устало произнес супруг. «Кто хочет, пусть остается, а я пойду. Слушать эти бредни у меня просто нет ни сил, ни настроения». Он встал и направился к выходу. Даша растерянно посмотрела на Полетаева, но тот лишь иронично пожал плечами. Сергей открыл дверь и вышел в коридор. Оттуда послышались громкие голоса, шум, и дверь снова открылась. Супруг вошел обратно в сопровождении майора Томыка и двух дюжих молодцев. «Я прошу прощения», — сказал майор, — «но пока пани Быстрова не закончит свой рассказ, никто отсюда не выйдет. Присаживайтесь». Сергей с перекошенным от злости лицом вернулся на свое место. Полицейские во главе с Томыком заняли места у двери. «Можете продолжать», — кивнул Полетаев. Лицо его уже не было ироничным, на нем появилось жесткое, даже какое-то хищное выражение. Но вместо облегчения Даша испытала самый настоящий ужас и с ошеломленным видом рассматривала неожиданное подкрепление. ФСБшник опять подставил ее. Теперь все будут думать, что это она приготовила засаду. А если еще вслед за полицией ворвутся журналисты, то наступит конец света, по крайней мере, для нее. Присутствующие были поражены не меньше. Принцесса побледнела и поспешила прикрыть лицо рукой. «Продолжайте», — с заметным напором повторил Полетаев. Молодая женщина автоматически кивнула головой. Выбора у нее все равно не оставалось. Проверив информацию, полученную от Семы, медленно начала она, «мой дорогой супруг понял, что из этой истории можно получить нечто более значительное, чем 2 недели газетной шумихи». Художнику под благовидным предлогом отказывается, а семейка Луниных берется в оборот. Даша снова замолчала. «Думаю, им предложили простой вариант. Либо они делятся всем, что удастся добыть, либо информация передается прессе, и тогда они не получают ничего». Операция была запланирована на начало июля, но вдруг одна за другой посыпались накладки. Во-первых, Илья принялся шуровать в архиве роддома. Пришлось срочно устранять главврача и уничтожать документы. Во-вторых, Сол увидел фотографию лунинской сестры в журнале и заподозрил между двумя девушками родственную связь. «Это, кстати, еще одна твоя ошибка, Сергей». Она повернулась к мужу. «Никто, кроме тебя, не мог знать, что Сол послал мне письмо с фотографией. Ты же снял почту рано утром и запаниковал. И когда Светка позвонила, ты незамедлительно отправил ее в Линц. Необходимо было убрать Сола, уничтожить его ноутбук, записки, просто все, где он мог оставить информацию о двух сестрах. Поэтому и были похищены все его вещи. Лунина блестяще выполнила задачу и вернулась в Прагу, где у нее была запланирована встреча с сестрой.